Глава 5. Ночь прошла скверно. Я лежала в нашей, теперь уже только моей, кровати и слушала незнакомые звуки. Когда живешь с человеком 22 года, привыкаешь к его дыханию рядом, к тому, как он ворочается во сне, похрапывает, встает в туалет. Тишина рядом ощущалась как провал, как отсутствие части себя. Ближе к утру меня накрыло. Ни боль в спине, ни физическая слабость. Паника. Внезапная, удушающая, иррациональная. Что, если я никому больше не нужна? Что, если Володя был прав? И я действительно стала обузой, неинтересной, старой? Что, если Ольга тоже когда-нибудь устанет от больной матери и найдет более важные дела? Я сидела на краю кровати в 5 утра, обнимала себя руками и пыталась дышать ровно. За окном начинался серый декабрьский день, и мне казалось, что весь мир стал черно-белым, как старая фотография. «Света!» В дверях появилась растрепанная Ирина в моей старой пижаме. «Что-то случилось?» «Не могу спать», — призналась я. «Думаю всякую ерунду». Она села рядом, обняла меня за плечи. «Какую ерунду?» «О том, что я никому не нужна, что он был прав, когда ушел, что я правда стала неинтересной». «Свет!» Ирина повернула меня к себе лицом. «Посмотри на меня. Ты самая интересная, умная и сильная женщина, которую я знаю. Если этот кретин не сумел этого разглядеть, значит, он слепой, и это его проблема, а не твоя». «Но, Ира...» «Никаких «но». Она встала и решительно направилась к окну, распахнула шторы. «Хватит жалеть себя. Да, было больно. Да, было страшно. Но ты выжила, ты встала на ноги, и ты свободна. Свободна от человека, который не ценил тебя. Разве это не повод для радости?» Радости. Странное слово в моей нынешней ситуации. Но в чем-то Ирина была права. Впервые за много лет мне не нужно было подстраиваться под чужое настроение, думать о том, понравится ли ужин, не буду ли я мешать важным делам своими просьбами провести вечер вместе. «Кофе будешь?» – спросила Ирина. «Буду». Мы пили кофе на кухне, и я чувствовала, как постепенно возвращается какое-то подобие нормальности. Ирина рассказывала смешные истории о своих клиентах, и я даже несколько раз улыбнулась. «Знаешь», – сказала она, намазывая масло на хлеб, «я всегда думала, что вы с Володей неподходящая пара». «Почему?» «Он эгоист, а ты нет. Он думает только о себе, а ты всю жизнь думала о других. Ты заслуживаешь большего». «Заслуживаю большего. Когда в последний раз кто-то говорил мне подобное?» В 9:30 зазвонил телефон. Я взглянула на экран и увидела знакомый номер. Сердце сжалось, а потом забилось так, что в висках застучало. «Володя», – прошептала я. «Отвечай», – кивнула Ирина. «Пора поговорить по-взрослому». Я нажала на зеленую кнопку. «Алло?» «Света, это я». Голос мужа звучал странно, не виновата, как я ожидала, а почти раздраженно. «Нам нужно поговорить». «Да, нужно», согласилась я, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Теперь ты можешь объяснить, почему забрал все вещи, не сказав ни слова?» «Слушай, давай без истерик, хорошо?» Его тон стал еще более холодным. «Я взрослый человек. Имею право жить, где хочу». «Право жить, где хочет? 22 года брака, и он говорит о правах?» «Володя, мы женаты. У нас есть дочь. Нельзя просто исчезнуть, как будто нас не существует». «Никто не исчезал». Я же звоню, разговариваю. За его спиной раздался женский смех. Легкий, звонкий, молодой. И потом голос, который я узнала сразу. «Котик, кофе готов!» «Котик?» То самое слово, которое он запрещал мне произносить. «Мне 37, а не 17», — говорил он. А теперь ему 45, и он — котик для 28-летней Анжелы. Тишина затянулась. Я слышала, как он отходит от телефона, что-то шепчет. Вероятно, просит Анжелу не шуметь. Как неловко, наверное, разговаривать с брошенной женой в присутствии новой пассии. «Света, ты там?» Вернулся он к телефону. «Да», — сказала я тихо. «Я здесь, а ты, кажется, совсем в другом месте». «А о чем ты?» «Анжела рядом, да?» Пауза. Долгая, красноречивая пауза. «Света, давай говорить прямо», — наконец произнес он. И в голосе появились нотки того самого делового тона, которым он разговаривал с поставщиками. «Мы оба взрослые люди. Наш брак давно трещит по швам. Авария просто ускорила процесс». Ускорила процесс. Мой перелом позвоночника ускорил процесс развала его семьи. «Володя», — сказала я, чувствую, как внутри что-то ломается окончательно. «Ты говоришь так, словно я виновата в том, что сломала спину». «Я этого не говорил». «Говорил. Ты сказал, что я изменилась после аварии, что стала другой». «Ну и стала». Впервые в голосе появились эмоции. Правда, не те, которых я ожидала. Не вина, а злость. «Ты стала тяжелой, депрессивной. Постоянно ноешь, жалуешься». «Я восстанавливалась после операции на позвоночнике». «Дело не только в операции», — отрезал он. «Ты и до аварии была, а как бы это сказать, скучной, домашней. У тебя нет амбиций, интересов. Ты как... как мебель, привычная, но незаметная». «Мебель. Он сравнил меня с мебелью». Ирина, которая слышала весь разговор, вскочила со стула и показала в сторону телефона неприличный жест. На ее лице была такая ярость, что я почти улыбнулась. «А Анжела не мебель?» – спросила я. «Анжела, она другая. Яркая, амбициозная. У нее есть цели в жизни, планы. С ней интересно». «Интересно? 22 года брака оказались неинтересными?» «Понятно», — сказала я. «И что ты предлагаешь?» «Развод», — ответил он без колебаний. «Цивилизованный, без скандалов. Ты оставляешь себе квартиру. Я не претендую на алименты». «Не претендуешь на алименты?» Я рассмеялась, и смех прозвучал истерично. «Володя, это я должна претендовать на алименты с тебя, а не наоборот». «Ну да, конечно. Я имела в виду... В общем, мы разойдемся по-хорошему, как взрослые люди». «По-хорошему». Он бросает больную жену ради молодой любовницы и хочет разойтись по-хорошему. «А дочь?» – спросила я. «Ты с ней говорил?» «Пока нет. Думал, ты расскажешь». «Конечно. Объяснить Ольге, почему ее отец предпочел чужую задницу родной семье, тоже должна была я». «Володя», – сказала я медленно, – «ответь мне честно. Как долго ты с ней?» «Это важно?» «Для меня – да». Он помолчал. «Несколько месяцев». «Сколько именно?» «Света, зачем эти подробности?» «Сколько, Володя?» 4 месяца, выдавил он наконец. 4 месяца. Значит, когда я готовилась к нашей годовщине свадьбы, покупала ему подарок, планировала романтический ужин, он уже спал с другой? Когда я волновалась о его здоровье, потому что он стал часто задерживаться на работе, он обустраивал любовное гнездышко? Света, я не хотел, чтобы ты узнала вот так, продолжал он. Хотел сказать сам, но... Но... Но ты попала в аварию. Не мог же я бросить тебя в больнице. Как благородно. Не мог бросить жену в больнице. Зато мог трахать любовницу, пока жена лежала под капельницей. То есть, если бы не авария, ты бы ушел раньше? Возможно. Возможно. Даже в этом он не мог быть честным до конца. Понятно, сказала я. Володя, а ты любишь ее? Вопрос повис в воздухе. За спиной снова раздался голос Анжелы. Котик, ты долго? У нас встреча в 10. У них встреча. В 10 утра, пока бывшая жена сидит дома с костылем и разбирается с обломками разрушенной жизни, у них деловая встреча. Да, ответил он тихо. Люблю. Вот и все. 22 года брака. Дочь, общие планы, мечты. Все это перечеркнуто 3 словами. Да, люблю. Тогда удачи вам, сказала я и почувствовала странное облегчение. Света! Что? Я... Прости. Не хотел, чтобы так получилось. Знаешь, Володя, а я не прощу. Голос мой звучал удивительно спокойно. Не прощу ни измену. Люди иногда влюбляются в других. Не прощу трусость. То, что ты не смог сказать правду в лицо. То, что заставил меня самой догадываться. То, что исчез, как вор в ночи, оставив пустые шкафы вместо объяснений. Света, я понимаю, ты злишься. Я не злюсь, перебила его. Я просто больше не хочу тебя знать. Документы о разводе пришли мне адвокатом. А сейчас иди к своей Анжеле и больше не звони. Я положила трубку и выключила телефон. Ирина смотрела на меня с восхищением. «Света, ты была потрясающей!» – сказала она. «Прямо королева!» «Королева помойки!» – мрачно ответила я. «Нет, просто королева! Он этого не заслуживал! Ни твоих лет, ни твоей любви, ни твоих слез! А ты, наконец, это поняла!» Я встала и подошла к окну. Во дворе женщина выгуливала собаку. Дети бежали в школу с рюкзаками. Мужчина чистил снег с машины. Обычная жизнь, которая продолжалась, несмотря на то, что моя рухнула. Но впервые, за долгое время, я не чувствовала себя жертвой. Я чувствовала себя свободной. Да, пожалуй, свободной. Свободной от необходимости оправдывать чужие ожидания. Свободной от человека, который считал меня мебелью. Свободной начать новую жизнь. И это было страшно, но и воодушевляюще. Телефон зазвонил снова, но теперь это была Ольга. «Мам, как дела? Как первая ночь дома?» «Оль», — сказала я. У нас с папой серьезный разговор был. Мне нужно тебе кое-что рассказать.